Достигнув цели, возникнув из ничтожности рабской до высоты самодержца усилиями неутомимыми, хитростью неусыпную, коварством, происками, злодейством, наслаждался ли Годунов в полной мере своим величием, кое волкала душа его, величием, купленным столь дорогой ценою? Наслаждался ли и чистейшим удовольствием души, благодаря подданным и тем заслуживая любовь Отечества? По крайней мере, недолго. Первые два года сего царствования казались лучшим временем России с 15 века или с ее восстановления. Она была на высшей степени своего нового могущества, безопасной собственными силами и счастьем внешних обстоятельств, а внутри управляемая с мудрую твердостью и скротостью необыкновенную. Борис исполнял обет царского венчания и справедливо хотел именоваться отцом народа, уменьшив его тягости, отцом сирых и бедных, изливая на них щедроты беспримерные, другом человечества, не касаясь жизни людей, не обогряя земли русской ни каплю крови и наказывая преступников только ссылкою, купечество, менее стесняемое в торговле, войско в мирной тишине, осыпаемое наградами, дворяне, приказные люди, знаками милости, отличаемые за ревностную службу, синклит, уважаемый царем деятельным и советолюбивым, духовенство, чтимое царем набожным. Одним словом, все государственные состояния могли быть довольны за себя и еще довольнее за Отечество, видя, как Борис в Европе и в Азии возвеличил имя России без кровопролития и без тягостного напряжения сил ее, как радеет о благе общем, правосудии, устройстве. И так неудивительно, что Россия, по сказанию современников, любила своего венценосца, желая забыть убиение Димитрия или сомневаясь в оном.